Глава 24. Нехорошая игра. Когда он спустился в гостиную, свет был потушен, и на столе горели свечи. Старомодный приемник с зеленым индикатором настройки и динамиком, обтянутым тканью, пытался из шипения и треска создать мелодию. Это получалось у него не слишком хорошо. Волна была упряма и покоряться старому приемнику не желала. Тем не менее, Ирина и Вешний настойчиво изображали танец. Он держал ее руку в своей и, обнимая за талию, пытался вальсировать, но все время наступал Ирине на ноги. Ирина терпела, хотя и с отчаянием поглядывала на свои бархатные туфли. Белкин грел в ладони рюмку, глядя через нее на пламя свечи, и казалось, что он спит с открытыми глазами. Пирогов прирос к своему стулу, за весь вечер ни разу не покинув его. Наверное, он был голоден и ждал удобного случая, чтобы наполнить тарелку. «А где Люда?» — спросил он Земцова. Ситуация была достаточно двусмысленной, чего, собственно, и добивался Земцов. А правдивый ответ лишь прибавил двусмысленности. «Она пока не может спуститься», — ответил Земцов, быстрыми шагами подойдя к столу. «Впрочем, ее присутствие не обязательно. Предлагаю всем очень увлекательную игру». Он стал перекладывать на край стола тарелки с закусками, освобождая середину. Потом оперся о стол и одним сильным выдохом задул все свечи. Комната погрузилась во мрак. «Эй!» — произнесла из темноты Ирина. «Это не смешно!» «Я сейчас зажгу свет!» — предложил Вешний, и тотчас что-то с грохотом упало на пол. Наверное, он задел стоящий рядом стул. «А в чем заключается игра?» — невнятным голосом спросил Пирогов. Похоже, что он дотянулся до закусок и стал наверстывать упущенное. «Сейчас узнаете», — загадочным голосом произнес Земцов. «Наберитесь терпения». «Не представляю, что можно делать в полной темноте», — призналась Ирина. В ее голосе угадывалось раздражение. Земцов вынудил ее замереть посреди темной комнаты в ожидании какой-нибудь дурацкой шутки. На всякий случай она стала водить перед собой руками, чтобы Земцов не смог приблизиться к ней неожиданно. Вспыхнуло пламя зажигалки. Стали проявляться предметы и бронзовые лица. Земцов, держа зажигалку над головой, подошел к стене и зажег свет. Все посмотрели на стол. Посреди него веером лежали 5 100-долларовых купюр. Вешний многозначительно посмотрел на Ирину, словно хотел спросить, не те ли это купюры, которые мы подсунули Земцову. Ирина, почувствовав приближение схватки, села в кресло, закинула ногу на ногу, скрестила на груди руки. Белкин склонился над купюрами, внимательно рассматривая их. «Здесь кроется какой-то смысл», — пробормотал он. «Фальшивые?» — поинтересовался Пирогов, взбираясь на стул с ногами. «Я думаю, что не фальшивые», — ответил Земцов, — «а самые обыкновенные». «Тогда в чем фокус?» «А фокус в том, что я предлагаю каждому из вас выбрать любую купюру и сосчитать сумму цифр, из которых состоит ее восьмизначный номер. Он на обратной стороне. У кого эта сумма окажется наибольшей, тот забирает купюру себе. Затем я добавлю недостающую, тасую и раскладываю заново. И начинаем по второму кругу». «Это что, шутка?» — не поверил Белкин, еще ниже склоняясь над купюрами. «Здесь какой-то подвох». «Все номера состоят из нулей?» — предположил Пирогов. «Значит, никто не выиграет?» «Выиграет», — заверил Земцов. «Если потом ты скажешь, что наступила моя очередь выкладывать на стол свои деньги, то я не играю», — предупредил Пирогов. «Нет, не скажу», — ответил Земцов. «Играем до тех пор, пока не закончится эта пачка». И он показал всем пухлый конверт. «А в честь чего такая щедрость?» — с прежним сомнением произнес Белкин. «Тебе что, деньги девать некуда?» Вешний и Ирина хранили гробовое молчание. «Смелее!» — Земцов похлопал по плечу Пирогова. Тот сделал недоуменное лицо, оглядел присутствующих и медленно потянулся к купюре. «Прямо как на экзамене по химии», — пробормотал Пирогов. Не знаешь, какой билет счастливый. А ты тоже играешь? Спросила Ирина Земцова. Я буду играть за Люду, объяснил Земцов. Ну да, конечно. Кивнула и усмехнулась Ирина. Пирогов, наконец, взял со стола купюру, поднес ее к глазам и принялся вслух складывать цифры. 1, 8, 9, 6, 0, 28, объявил он. «Ребят, это розыгрыш», — решил Белкин и тоже потянулся за купюрой. «Не воспринимайте это всерьез. Лучше посмотрите на Земцова, какие у него плутовские глаза. Прошу». Земцов пригласил к столу Вешнева. Ирина покачивала ногой и покусывала губы. Ей не нравилась эта игра. Земцов, вопреки ее ожиданиям, вел себя слишком смело и вовсе не собирался утаивать деньги, которые нашел в своем кармане. Надо было торопиться, пока пачка не перекочевала в другой карман. «Странно», — произнесла она. «А ты говорил, что долларов у тебя нет?» «Правильно», — подтвердил Земцов, не глядя на Ирину. «Тогда не было. Андрей, у тебя сколько?» «Сейчас», — сказал Вешний, морща лоб. 5, 2, 1, 7, 0, 0 и еще всего 18». Он кинул купюру на стол. «У меня 30», — без особой радости в голосе сказал Белкин. «Каких 30?» — возмущенно поправил Пирогов, заглядывая Белкину через плечо. 27! Положь на стол!» «Ну да», — согласился Белкин. «Я 6 за 9 принял». «Где же ты их взял, хотела бы я знать?» — вкрадчивым голосом спросила Ирина. Земцов кивнул. Мол, я принимаю твой вопрос, но с ответом торопиться не стал. «Осталось сыграть за Люду», — сказал он и перевернул последнюю купюру. Белкин и Пирогов принялись считать вслух. 3, 1, 1, 0, 4, 11. «Я выиграл!» — то ли вопросительно, то ли утверждающе сказал Пирогов и покосился на Земцова. «А дальше что?» «Забирай». Как о само собой разумеющемся сказал Земцов и снова достал из кармана конверт. «Сыграем еще раз». «Стоп!» — перешла в атаку Ирина. «Мне это не нравится». «Это очень подозрительно», — поддакнул Вешний. «А что тебе не нравится?» — с мягкой учтивостью поинтересовался Земцов. «Я должна проверить свои деньги и убедиться, что они на месте». «Вот ты показала свое нутро», — подумал Земцов. — Теперь у меня есть полное моральное право раздавить тебя, как скалопендру. Он уже с трудом владел собой. Желание загнать Ирину в угол было настолько сильным, что Земцов начал выкладывать свои козыри раньше времени. — Хорошо, — кивнул он. — Только прежде чем ты это сделаешь, я хочу задать тебе одну головоломку. Следи за моими руками. Словно фокусник, он засучил рукава пиджака, оголив голубые манжеты рубашки. «Одну бумажку я беру у Пирогова, нашего счастливчика», — сказал он. Пирогов не слишком сопротивлялся, когда Земцов вытянул из его руки 100-долларовую купюру. Он все еще не верил, что выиграл эти деньги и без дурных последствий станет их обладателем. И вообще присутствующие в гостиной не совсем понимали, что происходит, и чем все эти странные игры Земцова кончатся? Земцов положил купюру на стол перед Ириной. А вторую бумажку я вынимаю из обыкновенного почтового конверта. Вот, к примеру, эту. Добавил он и положил рядом с первой вторую купюру. Ну и что? Нетерпеливо спросила Ирина, мельком взглянув на деньги. Попробуй за минуту найти в этих купюрах одно единственное различие, исключая номер. «Я же говорил, что фальшивые!» По-своему понял смысл задачи Пирогов и почти лег на стол, чтобы лучше рассмотреть купюры. Мешая друг другу, над столом склонились Белкин и Вешний. Ирина, пристально глядя в глаза Земцову, встала с кресла, подошла к столу, заставив расступиться одноклассников, и взяла деньги в руки. В комнате повисла тишина. «Что я делаю?» — подумал Земцов, обозлившись на самого себя, и вырвал купюры из рук Ирины. Он затолкал их себе в карман напрочь забыв, что одну из них следовало вернуть Пирогову. «Время истекло», — произнес он. «Ты проиграла». «Ты так думаешь?» — недоверчиво уточнила Ирина. «Уверен». «Дурацкие у тебя игры, Земцов», — устало вздохнула Ирина, снова опускаясь в кресло. «Лучше бы ты пригласил меня танцевать, пока не пришла Люда». «А при чем здесь Люда?» «А при том», — ответила Ирина тихо, «что она может опять встать между нами, как 15 лет назад. Кажется, у нее даже глаза повлажнели». Это был удачный и красивый экспромт, который вызвал жидкие аплодисменты у Белкина и Пирогова. Земцов посмотрел на Ирину, как Станиславский на талантливую ученицу, подошел к приемнику и покрутил ручку настройки. Приемник простуженно запел голосом Джо Дассена. «Почему ты меня ненавидишь, Земцов?» — едва слышно спросила Ирина, почти касаясь губами его уха. Они танцевали посреди гостиной. Впрочем, можно сказать, что они обнимались посреди гостиной. И это тоже будет верно. «Ты меня вообще не замечаешь», — продолжала шептать Ирина. «Это не так», — ответил Земцов. «Я все время думаю о тебе». «Что-то незаметно. Вот я в школе все время думала о тебе. Это было для тебя тайной?» «Просто я очень скрытный человек, Ира. Вещь в себе». «Вещь в себе?» Краем глаза Ирина увидела, как по лестнице спускается Люда. «Как интересно ты себя характеризуешь. Если бы я знала раньше, если бы я знала...» Земцов не понимал, о чем она говорит. Ирина как будто вспомнила, что они не просто стоят и шепчутся, а танцуют. И, как бы вальсируя, развернула Земцова спиной к лестнице. «И если бы ты знала раньше, то что?» — напомнил Земцов. «Нет-нет, об этом не говорят», — горячо зашептала Ирина, провела ладонью по его волосам, заставила его склонить голову и крепко поцеловала в губы. Люда не могла этого не увидеть. «Налей мне водки», — попросила Люда Белкина, приблизившись к столу. Она взяла рюмку, полную до краев, подошла к обнимающейся паре и выплеснула водку Земцову в лицо. Ирина, которой тоже досталось несколько капель, отпрянула от Земцова и воскликнула. «Милочка, а что это за платочек у тебя на шее? Так сейчас модно? Обязательно повяжу себе такой. Если, конечно...» Она взглянула на Земцова, который спокойно вытирал лицо салфеткой. «Если, конечно, Сережа вынудит меня это сделать». «Вынудит», — ответила Люда, накидывая на плечи свою белую куртку. «Если успеет». Она вышла на улицу, с силой захлопнув за собой дверь. «Что это с ней?» — спросила Ирина, обводя взглядом всех присутствующих. Только Земцов под этим взглядом не опустил глаза и не пожал плечами. «Надо извиниться перед Людкой», — подумал он. «Потом, когда с Ириной будет все кончено и я сниму маску, она меня поймет и простит». Он тоже накинул на плечи куртку и вышел. «Эх, братцы!» — вздохнул Белкин, выражая какое-то абстрактное сожаление по какому-то абстрактному поводу. Потом махнул рукой и выпил. Нюхая кулак, он вышел в прихожую, поднял с пола свой пуховик и тоже исчез за дверью. «Значит, все идем глазеть на звезды?» — спросил Пирогов, в готовности подчиниться большинству, если в него, конечно, войдет Ирина. Ирина кивала, думая о своем. Приблизилась к окну, посмотрела на округлые тени от сугробов. «Однако здесь становится тоскливо», — сказала она, гладя ладонями свои плечи. «Надеюсь, Кургак утру отыщет ключ от ворот, чтобы я могла уехать». Она машинально назвала хозяина по фамилии, которую здесь не могли знать, но никто не стал уточнять, кто такой Курга. Только Пирогов с убеждением заверил: «Отыщет». Вешний неслышно и незаметно, как опытный лакей, вырос за спиной Ирины. «Шубу», — не оборачиваясь, попросила она.